Глава третья. Несколько крохотных кусочков откололись от каменной плиты под моими ногами. С тихим стуком прокатились по отвесной скале и исчезли в темноте где-то далеко внизу. Интересно, сколько тут метров? 10? 20? Или 50? Вполне достаточно, чтобы переломать себе все кости. И даже болевой фильтр и само отсутствие возможности по-настоящему умереть не сильно помогало. По ощущениям, Гордарика ничуть не отличалась от реальности. Инстинкт самосохранения отчаянно вопил, призывая держаться подальше от пустоты под ногами, от которой меня отделяла лишь узенькая скальная тропинка. «Крысёныш!» — проворчал Сигурд, хватаясь рукой за выступ. «Да чтоб его йотун сожрал! Нельзя было найти дороги получше!» «Смотри под ноги!» — огрызнулся я. «Ты думал, здесь есть еще одни парадные ворота?» «Какие-какие?» — переспросил Сигурд. «Это что-то на вашем наречии?» «На нашем? Интересно, на каком вообще языке мы разговаривали? Как будто на русском. Хотя я Склав, Сигурд — Скант, а Сакс, судя по внешности, и вовсе иллириец. И все же мы прекрасно друг друга понимали. Впрочем, стоит ли сейчас задумываться о трудностях перевода? Не свернуть бы шею на этих камнях». «Главные ворота», — пояснил я. «Большие и удобные». «А-а-а!» Сигурд задрал голову вверх, пытаясь разглядеть нависающие над нами стены. «Один всесильный! Нет, вторых ворот здесь явно нет». Монастырь и из леса смотрелся внушительно, а отсюда, со скалы, и вовсе выглядел громадиной. И Сигурд мог сколько угодно костерить Сакса за опасную и неудобную тропу, она все же была куда лучше попытки вломиться через ворота. Там пара лучников вполне смогли бы перестрелять и без того поредевшее воинство Тена Олафа Кольбьёрнсона. На узком проходе вдоль скал растянулась всего дюжина викингов, не считая меня и Сакса. «Далеко еще?» — тихо поинтересовался я. «Ты точно помнишь, где вход?» «Точнее, некуда». Сакс повернулся ко мне, и в темноте блеснула белозубая ухмылка. «Вот уж не думал, что эта дорога когда-нибудь пригодится. Славные же ребята идут в гости к епископу Утеру». «Чем тебе так не угодил епископ?» Я перешагнул через жуткого вида трещину и снова вжался животом в скалу. «Что-то личное?» «И это тоже», — проворчал Сакс. «Не говоря уже о том, что это самый жуткий и отвратительный старикашка во всей империи. Черт бы ее побрал. Так что будьте осторожнее». «Жуткий старик?» Возможно, епископ Утер и правда был исключительной омерзительности детком. Я сразу вспомнил Василия Семеновича из соседнего подъезда. Но стоило ли десятку здоровых мужиков с мечами и топорами бояться не в меру вредного пенсионера? «В монастыре еще есть воины?» — спросил я. «Чего нам следует ожидать?» «Нет, воинов там быть не должно», — Сакс покачал головой. «Но за этими стенами стоит опасаться не только стрел и мечей, Склав». «А нельзя поточнее?» — фыркнул я. «Что не так с епископом и его монастырем?» «Увидишь. Если начну рассказывать, все равно не поверишь. А твой Тен, пожалуй, и вовсе швырнет меня вниз за дурной язык». Сакс отлип от скалы и ловко спрыгнул на широкую площадку метром ниже. «Кстати, мы пришли. Теперь постарайтесь не бряцать железом». Я спрыгнул за ним следом и огляделся. Если горная тропа, по которой мы пробирались, вполне могла быть и природного происхождения, то эта площадка явно дело рук человека. Слишком ровная и аккуратная, хоть и поросшая местами мхом и куцами пучками травы. А уж ступени, вырубленные прямо в камне и уходящие вверх в щель между скалами, никак не могли появиться сами собой. Когда-то в монастырь на горе вели два входа, но этот, похоже, забыли давным-давно. «Нам туда!» — Сакс указал рукой на ступени. «Лестница ведет прямо в храм Двуединого». «Иди первым!» — приказал Тен Олаф. «Склав за тобой! Сигурд, приглядывай за обоими! Если почуешь что-то неладное...» «Мочи не разбираясь», — пробормотал я себе под нос, забираясь на ступеньки следом за Саксом. «Если он все-таки приведет нас в ловушку, лучше уж умереть побыстрее. Сигурду вполне хватит одного взмаха секирой. Боли я уже не боялся, но увидеть перед смертью собственные кишки как-то не хотелось». «Только не наделай глупостей, Антарсклав», — вздохнул Сигурд. «Клянусь всеотцом, мне не хочется причинять тебе вреда». И без того неширокая лестница через полтора десятка ступенек сузилась настолько, что здоровякам вроде Сигурда, Хроки и самого Тена Олафа приходилось подниматься чуть ли не боком. Вряд ли путь наверх был таким уж длинным, но Сакс двигался не спеша, и я даже подумал залезть в интерфейс и вложить заработанное очко способностей во что-нибудь полезное. Но не успел. Лестница неожиданно закончилась, и Сакс шагнул то ли в небольшую пещеру, то ли в коридор, выдолбленный прямо в скале, в глубине которого я разглядел решетку двери с тяжелым навесным замком. Странно, но он как будто бы даже не был заперт. Или его просто забыли и оставили висеть на дужке, или... «Проклятье!» Кажется, Сигурд подумал о том же, что и я. «Здесь кто-то есть!» Невысокая подвижная тень оттолкнула Сакса плечом и рванулась мне наперерез. Я крутанулся на месте и успел увидеть, как в полумраке пещеры блеснуло короткое узкое лезвие. От удара в живот Сигурд тохнул и сложился пополам. Я потянулся за топором, но Тен Олаф оказался быстрее. Его меч свистнул в воздухе, опускаясь на голову таинственного врага, и тот без единого крика повалился на холодный пол. «Йотуновы кости!» — рявкнул Тен. «Факел, быстро! Осмотреть все углы!» Огонь вспыхнул быстрее, чем стихло эхо, пробежавшее по стенам пещеры к опустевшей лестнице. Хроки поднял факел, и пламя осветило все вокруг. Мужчина с разрубленной бритой головой лежал без движения у ног сразившего его Тена. В длинной черной одежде, схваченной на поясе простой веревкой, я без труда распознал монашескую рясу. Выходит, нас все-таки ждали. Убитый не был воином, но темнота и внезапность нападения сделали свое дело. Сигурд еще дышал, но дела его были явно плохи. Кровь толчками струилась из раны в груди, в которой торчал загнанный по самую рукоять кинжал, и стекала на пол. Как же так? Неужели всего одного удара от явно небоевого непися-монаха оказалось достаточно? Или дело в каком-нибудь критическом уроне с кровотечением? Или судьбу викинга предопределил какой-то игровой скрипт? Черт, да какая разница? «Сигурд!» Я плюхнулся на колени рядом с ним и чуть приподнял блондинистую лохматую голову. «Есть тут то есть целитель!» «Ты верно шутишь, Склав!» Хроки присел на корточки и поднес факел поближе. «Сама Эйр не в силах исцелить подобную рану. Эйнхерии ждут. Немного чести быть убитым из-под тишка!» Простонал Сигурд, пытаясь приподняться на локтях. «Разве хочет всеотец видеть в своих чертогах такого неудачника?» «Молчи!» Я слегка навалился на викинга, не давая шевелиться. «Монах не побоялся выйти в одиночку против нас всех с одним жалким ножиком». «И то верно!» Хроки одобрительно хлопнул меня по плечу. «Склав верно сказал. Ты пал от руки храбреца». «Последнее утешение. Секретное задание выполнено. Вы убедили Сигурда, что его смерть будет достойной настоящего воина. Вы получаете 250 очков опыта. Доступно новое задание — прощальный подарок». «Ничего себе! Еще и так бывает?» «Хорошо, если так, Антар». Сигурд накрыл мою руку, перепачканной в крови ладонью. «Жаль, что нам больше не придется сражаться вместе». «Ты не рожден севером, но в твоих жилах течет кровь истинного сына битвы. Когда я уйду в чертоги всеотца, забери мою секиру. Ты уж прости, но твой топор — кусок бесполезного дерьма». Сигурд едва слышно засмеялся, но тут же закашлялся, выплевывая кровь. «Проклятие! Когда-то Тен Олаф назвал эту секиру «воющей ведьмой». Много лет мы не расставались, и всегда она приносила мне удачу. Только вот сегодня моя удача закончилась. Но это славное оружие. Я бы отдал ведьму Хроки, но ведь он даже не знает, с какой стороны у нее рукоять. Хель тебя забери! Даже суровый Тен Олаф изобразил на лице подобие улыбки. Хроки нахмурился, опустил голову и сердито засопел. Но я заметил, как в его бороде блеснули крохотные льдинки слез. Похоже, они с Сигурдом были близкими друзьями, хоть и все время ворчали друг на друга. Получен новый предмет. Воющая ведьма. Тип – двуручный топор. Класс – уникальный. Минимальная сила для использования – 6. Урон – 15-17. Критический урон – 1,1. Особые свойства. При атаке имеется 20% шанс наложить эффект страх на все цели в радиусе 5 метров. До того, как попасть вам в руки, эта секира принадлежала Сканду по имени Сигурд. Ее бывший владелец пал в бою, но его грозное оружие до сих пор сеет смерть и внушает ужас всем на полях сражений. «Береги ее, дружище!» Сигурд нежно погладил огромное лезвие. «Пусть ведьма прослужит тебе так же, как служила мне. И вот еще». Жизнь уже покидала могучее тело Сканда, но он все же нашел в себе силы нащупать на шее тонкий шнурок и потянуть. Через мгновение в мою руку лег кусочек теплого металла. «Я знаю, ты уцелеешь, Антер. Когда вернешься на Эллиге, отыщи мою Айну на острове Вик. Отдай ей это, она все поймет». Получен новый предмет. Амулет Сигурда. Тип – подвеска. Класс – уникальный. Особые свойства. Очки жизни – плюс 5 единиц. Простая безделушка, подаренная отцом Сигурда своему первенцу. Любой странствующий друид или деревенская ведьма сделали бы амулет сильнее, но Сигурд очень дорожил подарком, и за долгие годы амулет впитал часть жизненной силы владельца. Как знать, может, когда-нибудь он поможет вернуться домой и вам. «Черт, Сигурд!» Я легонько тряхнул умирающего за плечи. «Где этот остров? Как мне найти Айну? Кто она?» «Ты узнаешь!» Сигурд говорил уже еле слышно, но на его губах вдруг появилась улыбка. «Косы и глаза, как самые яркие звезды!» Получено новое задание. Прощальный подарок. Отправляйтесь на архипелаг Эллиге и отыщите Айну на острове Вик. Выполните последнюю волю Сигурда и отдайте ей его амулет. «Где этот остров, Сигурд?» «Оставь его, Склав!» Хроки опустил на мое плечо тяжелую руку. «Валькирии забрали Сигурда. Ты уже ничем не поможешь».